течение 2 недель он виделся с Рэндомами каждый день и проводил в их обществе столько времени, сколько позволяли приличия. Устроить это было нетрудно. В заключении, которое представил профессору Леопольд, говорилось, у пациента исключительно крепкие нервы и феноменально сильная воля. Поэтому специальной психологической подготовки не требуется. Никаких проблем эмоциогенного свойства, могущих осложнить действие наркоза, не ожидается. Антон же сказал, что не готов представить диагноз, ибо картина ему не совсем ясна. Он желал бы продолжить обследование и даст свой анализ непосредственно перед операцией. Профессор был ужасно доволен такой дотошностью. Поставил Антона в пример и Леопольду, и остальным. Но самое главное, санкционировал общение с больным безо всяких ограничений. С Рэндомами затруднений тоже не возникло. Виктория была только рада столь серьезному отношению одного из профессорских ассистентов к операции. Лоуренс заявил, что ужасно любит поговорить, и ему вечно не хватает вежливого слушателя, готового терпеть его болтовню, поскольку нельзя же в сотый раз рассказывать бедной Вике одно и то же. Людей, подобных Рэндому, Антон никогда еще не встречал. Вероятно, до болезни это был обычный подросток английского upper middle класса. И если бы не инвалидность, вырос бы в такого же дюжинного молодого мужчину. Но давно замечено, что долгое страдание и ограниченность физической активности невероятно обостряют остроту детского или юношеского ума, развивают волю и тонкость чувств. К 21 году Лоуренс прочел несметное количество книг и составил твердые, всесторонне обдуманные, прекрасно аргументированные суждения обо всем на свете. Из-за того, что он не окончил школы и не учился в колледже, а до всего дошел своим умом, его воззрения иногда выглядели экзотичными, даже диковатыми, но лишь на первый взгляд. Не раз и не два после беседы с Рэндомом Антон начинал сомневаться в правильности общепринятого взгляда на тот или иной предмет. Ярче всего запомнился самый первый из их споров. И не потому, что первый, а потому, что тогда, один единственный раз, Виктория поддержала Антона, не брата. Желая вызвать к себе интерес, Антон стал рассказывать новым знакомым про то, какой важной и благородной работой занимается его фонд. Отсюда разговор естественным образом перешел на несчастную Россию и на героическую борьбу, которую ведет белое рыцарство против сил зла. Рассказывая о подвигах добровольцев, Антон, конечно, рассчитывал, что сияние их славы отчасти распространится и на того, кто им помогает. Ему казалось, что говорит он очень хорошо, увлекательно, прочувствовано, но при этом без славянской пафосности, без хвастовства. Брат с сестрой слушали заинтересованно, хотя, конечно, у благовоспитанных англичан не разберешь. И вдруг Рэндом говорит, в сущности героизм – весьма прискорбное явление. Необходимость в героях и подвигах возникает лишь в критической ситуации, а в 99 случаях из 100 таковые происходят вследствие человеческой глупости или недобросовестности. Почти все герои, которыми восхищается человечество – это герои войны, что естественно, поскольку трудно придумать ситуацию более критическую. И если в воюющей армии много героев, можно не сомневаться, что командует ею идиот. Хорошему генералу герои не нужны. Главный британский гимн героизма – стихотворение про атаку легкой бригады под Балаклавой. «Никто не замешкался, не обернулся, никто из атаки живым не вернулся, смерть челюсти сыто свела». Вообще-то эта катастрофа, как известно, случилась из-за 2 болванов – лорда Лукана и лорда Кардигана, которые погнали 600 кавалеристов на бессмысленный расстрел. Обратите также внимание на то, что героев всегда больше в той армии, которая отступает или терпит поражение. Поэтому меня пугает то, что в вашей белой армии столь много подвигов. Это верный признак, что дела вашей партии плохи. Когда я слышу про героев, мне становится грустно. Это лишнее подтверждение неустроенности жизни. Когда в мире, наконец, победит разум и закончится дикость, героев вообще не останется. Они вымрут, как динозавры, и черт с ними. Скатертью дорога. В этом рассуждении по части логики все было безупречно. Антон даже растерялся. Хотел сказать, а как же Жанна д'Арк и герои борьбы с наполеоновским нашествием? Но сам себе ответил, орлеанское дело понадобилось Франции, потому что королевская власть не смогла самостоятельно справиться с иноземным нашествием. А что касается русских героев наполеоновской войны, то все они из 1812 года, когда мы отступали и терпели поражение. Во время похода на Париж, когда русские научились побеждать, все герои куда-то исчезли. Стали не нужны? Внезапно на помощь пришла Виктория, до сего момента не участвовавшая в беседе. Глядя в окно, за которым лил нудный зимний дождик, она сказала, «Я бы не хотела жить в мире, в котором не останется героев». Спор сразу прекратился. Очень уж странным, чуть ли не трагическим тоном была произнесена эта короткая фраза. Лишь позднее ее двойной смысл стал Антону понятен. Впоследствии почти всегда говорил Рэндом. Антон предпочитал слушать. Объяснялось это не только тем, что собеседник был образованнее, красноречивее и умнее, но еще и близостью Виктории. Она всегда находилась рядом. Перелистывала журнал, смотрела в сад, писала письма, раскладывала какой-нибудь мудреный пасьянс, но при этом не упускала ни одного слова. Если вставляла реплику, то всегда к месту, однако по большей части все-таки молчала. Как-то наедине с Антоном она призналась, что для нее одно из главных наслаждений в жизни – слушать рассуждения Лоуренса. Ну а для Антона наслаждением, не одним из главных, а в этой его новой жизни единственным, было ощущать присутствие Виктории, время от времени посматривать в ее сторону. Он дозировал эти осторожные взгляды, чтобы не показаться назойливым. Иногда считал до 100, прежде чем позволить себе снова повернуть голову. И не раз замечал, что жульничает. Начинает чистить. 78, 79, 80, 81. Через 2 недели Антон знал о Лоуренсе Рэндоме, его жизни, его взглядах, все или почти все. О Виктории ничего или почти ничего. Лишь то, что ей 24 года, то есть она 3 годами старше брата и 2 Антона. Еще, что у нее был жених или, быть может, возлюбленный. Уточнять и выспрашивать показалось неловко, который погиб на фронте. Это было хорошо. Даже очень хорошо. В последние дни Антон открыл для себя давнюю истину, о которой читал в романах. Сильная любовь, как и сильный голод, делают человека безжалостно, хищнически эгоистичным. Раз у Виктории был жених, значит, эта неземная женщина способна не только на родственную, но и на чувственную любовь. Кроме того, невероятное везение – что сердце Виктории свободно. Из-за траура по жениху и ухода за больным братом она не имела возможности кого-нибудь полюбить. А скорбь по убитому жениху уже давняя. Рана успела затянуться. Антон оказался рядом с Викторией в самый правильный момент. Она тревожится о брате. Ей страшно. Она нуждается в психологической поддержке. Это давало надежду. Но только это. В самих отношениях с Викторией ничего обнадеживающего не было. И какие отношения? Мисс Рэндом была с ним открыта, мила, даже разговорчива, когда Лоуренса увозили на очередную процедуру, и они ненадолго оставались наедине. Но говорила Виктория почти всегда о брате, очень редко о себе и никогда об Антоне. Какие уж тут надежды. А время шло, день операции, 23 число, приближался. И Антону казалось, что надвигается миг страшного суда, после которого будет либо рай, либо ад. А третьего не дано. Если профессору удастся его дерзкая затея, Лоуренс выздоровеет. Сестра перестанет сходить с ума от страха, у нее появятся душевные силы думать о себе. А он, Антон, будет рядом. Это он делил с ней и трепет ожидания, и ужас рокового дня, и волнение реабилитационного периода. Антон уже пообещал, что после операции будет дежурить у постели днем и ночью. «Я тоже», — ответила Виктория, и благодарно сжала ему руку. «Нет, неправда, что между ними ничего нет. Они очень сблизились. Если не считать брата, у Виктории сейчас нет на свете человека ближе, чем Антон. И, кажется, она оценила его верность, надежность, сопричастность. Просто не нужно торопиться. Ни в коем случае не допустить опасной ошибки. Нельзя выдать свои чувства раньше времени. Да он ни за что и не осмелится. Будет ждать год, два, десять, хоть всю жизнь. Если только она будет, жизнь. Ведь 9 шансов из 10, не солгал женевский профессор, за то, что Лоуренс не перенесет комиссуротомию. После того, как у великого хирурга Дуаена, первым попытавшимся сделать эту операцию, пациент умер прямо на столе, медицинское сообщество пришло к заключению, что время для кардиохирургии еще не настало. Что будет с Викторией? Ей женщины, которые концентрируют все электричество своей души в любви. Это лучшие из женщин. Они источник силы для тех, кого любят. Но насколько же уязвимым и хрупким становится существование этих ангелов-хранительниц? Если тот, кого любила такая женщина, исчез, она лишается смысла бытия. Ужасно. 9 шансов из 10, что Лоуренс Рэндом не перенесет операции или ее последствий. И те же 9 шансов из 10, что в этом случае Виктория не переживет смерти брата. Лоуренс ее кумир, ее герой. А тогда, в первый день, она сказала, будто приговорила. Я не хотела бы жить в мире, в котором не останется героев. Дальше ясно. Если не станет Виктории, то не 9, а 10 шансов из 10, что не будет и Антона Клобукова. Вот какой сегодня был день, 23 декабря.